Глава 10. Суббота, день. Царапин? Нет, это покойный Эйнштейн. Ха-ха, смешно. Слушай меня, Царапин. Голос за ухом звучал вкрадчиво. Голова у Ильи почти не чесалась. Слушай внимательно, Царапин. Сейчас ты поедешь в другой блок. Зайдешь в хозяйственную лавку. Тут недалеко есть, рядом с домом. Не перебивай. Отъедешь как можно дальше и возьмешь в гуманитарной лавке отвертку. Жало должно быть 20 сантиметров из хорошей стали. За хорошую много спишут, вяло возразил Илья. Неважно. Лимитная карта тебе больше не понадобится. Запоминай адрес. Отверткой? Ужаснулся он. Вы за кого меня принимаете? Царапин, надо сделать грязно. Просительно, чуть ли не жалобно, произнес голос. Нужна не просто акция, а... Ну ты понял. Зато это в последний раз. Не откажешь, получишь вдвойне плюс за Эйнштейна, который, сам знаешь, без твоей помощи обошелся. Ну отверткой... Нет. Царапин, сделай, и больше таких поручений не будет. Мы же тебя выводить собирались, ты видел? Основную задачу ты уже выполнил, но вокруг объекта что-то возни многовато. Придется почистить. Отверткой. Что ты заладил? Да, отверткой. И полиции поможем, на маньяка спишут, и другим психам наука. Ладно, бросил Илья. Но после этого все. Заберу кредитку, смоюсь, чтоб никогда, никогда в жизни. Это сколько угодно. Динамик мы тебе удалим и смывайся хоть на Северный полюс. Потеплее места найдутся, проворчал он. Давайте свой адрес. Голос продиктовал номер блока дома и квартиры. Илья, закрыв глаза, повторил и яростно почесал затылок. «Последний раз! Что ж...» Он зашел на кухню, достал из шкафчика бутылку и перевернул над чашкой. Праздничная особая прижгла язык и потекла вглубь. Через горло, через желудок, к самому сердцу. «Вот и весь праздник, конвой собачий», — сказал Илья вслух. Сергей Сергеевич отключил прибор от терминала и аккуратно снял с Андрея обруч. «В общем, все хорошо», — сказал он. «Вы прямо как доктор. В общем, хорошо, а в частности, завтра умрете». Наставник рассмеялся и уложил прибор в коробку. «Экспериментальная модель, да?» — с укором спросил Андрей. «Что же вы, Сергей Сергеевич, стыдно?» «Отнюдь. Ложь слишком привлекательная, и притом гуманное средство, чтобы от него отказываться». Гертруда закрыла стенную панель и поставила на стол 3 высоких стакана. Андрей понюхал, вроде без алкоголя. «Попробовал? Кажется, сок». Он уже ни в чем не был уверен. Наставник тоже отпил и, почмоков, продолжил. «С другой стороны, нельзя человека обнадеживать, если сам не уверен». «В чем не уверены, Сергей Сергеевич?» «В том, что ты за 30 лет не растерял своего дара. Обычно бывает так. Внуши умнику, что он кретин, и он станет кретином. Но тебя это не касается». Андрей задумчиво погладил расшитый золотом диван и, наконец, не выдержал. «Так сколько у меня баллов?» Наставник довольно посмотрел на Гертруду. 5 минут терпел, надо же!» «Да, это показатель», — в тон ответила она. «В нем уже проснулось чувство собственного достоинства». «Эй, я все еще здесь, вы не забыли? Не надо обо мне в третьем лице». «Раньше ты этого не сказал бы», — заметил Сергей Сергеевич. «Это плохо». «Хорошо, Андрей, я же говорю, хорошо». «Ну так сколько?» Сергей Сергеевич встал с дивана и что-то шепнул Гертруде. Та торопливо вышла из комнаты и плотно затворила двери. 2000, Андрюша! За твои 2000! Наставник поднял стакан и сделал большой глоток. Две ты? У Андрея перехватило дыхание. Тысячи? 2000 баллов? Тебе бы сейчас расслабиться как следует. До вечера уж подожди. Вечером Гертруда вернется. Она тебя расслабит. Ага, идиотски затряс головой Андрей. 2000. У меня. 2000. Больше, чем у профессора. Спасибо. Не за что, улыбнулся наставник. Папе с мамой. Ну, это тебе уже говорили. Вы слышали? Привыкнешь, коротко отозвался он. Ладно, соберись с мыслями. У меня еще дела кое-какие. Не уходи никуда. Сергей Сергеевич подхватил коробку и последовал за Гертрудой. Куда же я от вас? Зачарованно произнес Андрей. Восторг, застрявший где-то на полпути от конвертера, теперь его настиг и оглушил. Теперь Андрей поверил. 32 года по блокам, среди черов. Гуманитарная лавка и конвертер. До конвертера мойка вагонов, погрузка-разгрузка, чистка парков, много всякого. Пакостная, убогая жизнь. И не 32, а меньше, поправил себе Андрей. И ничего смертельного там не было. Лежал на кровати, книжки почитывал. Он уже заранее испытывал какую-то плаксивую, ханжескую ностальгию по своему прошлому. Он уже почти тосковал. По одинаковым домам с узкими душевыми кабинами, по однообразной невкусной еде и даже по бригадиру Чумакову. Все это вдруг оказалось так далеко, что перестало раздражать. А впереди... Андрей закатил глаза и с опаской взялся за сердце. 32 не возраст. У него еще много времени. Он еще успеет насладиться. За все, как говорил классик, бесцельно прожитые. На полную катушку. Он залпом осушил стакан и, легко найдя в стене фальшпанель, заглянул в бар. Там его встретила шеренга бутылок. Стеклянных, металлических, глиняных и черт знает еще каких. В блоке любую из этих посудин приспособили бы под вазочку. Здесь же Андрей не сомневался, их просто выкидывали. И в одном только этом поступке, выбросить ненужное, не колеблясь, уже виделось что-то величественное и свободное. Андрей по запаху разыскал сок и налил себе еще. В гуманитарной лавке такого не давали.